Марк Арно. Чемодан из Гонконга. Перевод с английского. Москва, Терра, 1996 год. Глава первая. Джованни Мартелло вышел из лифта, сделал несколько шагов и остановился, чтобы неторопливо закурить. В тот час в огромном мраморном холле Мандарина было немноголюдно. Десяток европейцев, несколько китайцев с птичьими голосами и группа деловых японцев. Последние собирались покинуть отель в сопровождении двух очаровательных переводчиц, чтобы нанести традиционный визит в местные ночные клубы. Ни одного знакомого лица. Попыхивая сигаретой, Мартелло направился к выходу. Гигантского роста усатый индус-швейцар с хитроумно закрученным тюрбаном на голове распахнул дверь. Мартелло ответил на его приветствие кивком и спустился по ступенькам на тротуар Хопнаут-Роуд. После кондиционированной атмосферы отеля он словно попал в самую жаркую парную и тотчас стал задыхаться. Небрежным щелчком отправил сигарету в водосток и зашагал в сторону центрального почтамта. Высотные дома вдоль моря сверкали сотнями огней неоновых реклам. Потоки разноцветного света обрушивались на уличную толпу и автомобили. Ночь не умерила шума бурлящего города. Непереносимый гвалт давил на уши. Пройдя с полсотни метров, Мартелло свернул на Паддер-стрит, затем на Ви-роуд. Его вроде бы заинтересовали роскошные витрины Pacific and Oriental. Он закурил новую сигарету и зашагал вдоль ярко освещенных магазинов. Как будто за ним никто не следовал. Но все же, зная, как трудно разглядеть хвост в толпе азиатов, Мартелло еще несколько раз останавливался. Товары, выставленные в витринах, завлекали ценами, исключавшими любую конкуренцию, часто не выше 30% от тех, что приняты в странах-производителях. Найти там можно было абсолютно все, от швейцарских часов или японского фотоаппарата до французской парфюмерии лучших сортов. Но Мартелло интересовало лишь одно. Не следует ли кто-нибудь за ним? Перейдя улицу, он укрылся под сводами торговой галереи, позволявшей выйти на Куин-роуд, почти напротив чрезмерно разукрашенного здания China Emporium. Излишне обрюзший для своих 40 лет, с большой головой и посеребренными висками, Джованни Мартелло был крупноват для мальтийца и потому возвышался над большинством китайцев на добрых полголовы. К тому же на фоне их простых рубах, его прекрасно сшитый по фигуре бежевый тропический костюм был виден издалека. Его трудно было потерять из виду даже на расстоянии. Вообще-то Мартелло не думал, что кто-нибудь за ним следит. Но осторожность не помешает. Увидев свободного рикшу, он остановил его, устроился на пластиковом сиденье и назвал адрес. Китаец принялся крутить педали, что-то при этом насвистывая. Вытирая лицо, Мартелло незаметно оглянулся, чтобы удостовериться, что никто не последовал за ними. Воздух был удушающим, плотным, вязким, насыщенным тяжелыми и стойкими запахами, застоявшимися в закоулках или поднимавшимися над сточными канавами. Местами казалось, что плывешь в аквариуме, полном миазмов. Мартелло поморщился. Ароматы Востока, нечего сказать. Если Гонконг по-китайски означает «благоуханная гавань»,